Меньше всего из нас пострадала Люси. Ей прилетела пара мелкокалиберных пуль в район левой лопатки, но Хром выдержал. Кусинода подняла Панам на руки и вместе с ней устремилась к Тортону. Кочевница пока еще была в сознании, но, боюсь, это продлится недолго. С металлическим звоном из руки Панам выпал револьвер. «Внимание!» – раздался голос, усиленный динамиками. «Говорит полиция Найт-Сити. Подозреваемые, немедленно отойдите от машины Тортон-Макина». Повторяю, одно направление дороги уже преградил полицейский кордон из трех машин, за ними прятались вооруженные офицеры. Пока обычная полиция, хотя и готовая к зарубе, бронежилеты, дробовики, целевые винтовки. Я открыл дверь Тортона, а Люси занесла туда Панам, усадив ее за руль. Блять, сколько же крови. Пригнувшись, я обежал машину. Панам уже начали стрелять. Никаких тебе предупредительных в воздух. Сразу на поражение. Я грохнулся на переднее пассажирское. Люси села на единственное место сзади. Панам, соответственно, за рулем. Тортон резко стартанул, расталкивая припаркованные легковушки. По корпусу машины били дроби пули, но дополнительное бронирование легко держало такие попадания. Машина Панам выскочила на дорогу. Сама кочевница была на грани потери сознания. Я отчаянно шарил по карманам киберлимбом в поисках стимуляторов. Выхватил один инжектор самореанимации. «Сейчас вколю тебе стим». «Секунд». Панам не ответила. Три иглы вонзились девушке в бок чуть выше пояса. Как же много крови. Вся одежда под курткой пропитана насквозь. Я втопил пластиковый рычажок инжектора. Через секунду Панам дернулась, облизала бледные губы и, резко выворачивая руль, произнесла: «Чуть лучше. Фух, для кочевника честь умереть за рулем, но мне пока рано. Надо еще надрать зад Нэшу за это, пиздец. Алекс, аптечка в бардачке. Сделай что-то со мной». Я судорожно начал искать какие-то средства остановить кровь, а вокруг нас разворачивалась погоня. «Внимание, всем нарядам городского центра. Код 56. Тортон Макина с тюнингом кочевников проскользнула на полицейской частоте. Со всех сторон были небоскребы городского центра. Пасмурное утро. Многоцветная реклама горела ярче солнца, но еще ярче вспыхивали огни двух полицейских машин, севших нам на хвост. Еще одна пыталась заблокировать путь спереди, но Панам увернулась от столкновения. Я же искал способ остановить кровотечение. Бинты – не вариант. Жгут – нет. Гемостатический гель – то, что нужно. Одна из полицейских машин сзади нас неожиданно вильнула, врезавшись в фонарный столб. Видимо, Люси использовала скрипт на водителе. Это одновременно хорошо и плохо. Сбрасывать хвост надо, но если перестараться, то полиция привлечет больше сил. «Внимание», — говорит диспетчер полиции. Код 74. Среди подозреваемых нейтронер. Подозреваемые оказывают сопротивление. Я выпустил лезвие на указательном пальце. Блестящий треугольник разрезал окровавленную ткань на животе кочевницы. Черт, как же все плохо. В зубах я при этом держал упаковку гемостатического геля. Затем убрал лезвие. Прямо зубами вскрыл упаковку и кое-как одной левой начал наносить гель, вопреки тряске. Бледно-синее средство, соприкасаясь с кровью, белело, пенилось и образовывало корку. Надо было действовать быстро. Несмотря на вколотые мной препараты, кровотечение у Панам не остановилось полностью. Я видел крупную рану в правой части живота, откуда толчками выходила темная, венозная кровь. Пытался все это как-то замазать гелем. Осторожно. Не успел среагировать на предупреждение Панам. Машина резко дернулась. Я приложился головой о приборную панель. Ерунда. Куда больше меня тревожило, что гемостатического геля может оказаться недостаточно. Я распрямился. Тортон как раз выскочил на перекресток. Справа к нам неслась патрульная тачка, явно собираясь таранить. Все произошло слишком быстро. Ни я, ни Люси не успели использовать скрипты. Панам крутанула руль, меняя траекторию движения Тортона. Удар пришелся не в бок, а скорее в правый угол. Меня дернуло сначала назад, а потом долбануло об потолок. Тряхнуло, дай бог. Однако боевая машина выдержала. Полицейскую тачку закрутила, и через мгновение она, перевернувшись, вылетела на тротуар, сбивая с собой двух пешеходов. «Дебил», — коротко откомментировала Панам попытку полицейского потягаться на казенном транспорте с боевой машиной. «Мы отрывались. Мне так показалось». На хвосте опять висели две патрульные машины. Люси на секунду обернулась. Ее глаза мерцали. Это мелькали перед ней на линзах оптики интерфейсы взлома. Одна из полицейских машин резко дернулась, тараня в бок другую. Из края глаза Люси выступила капля ярко-алой крови. Переборола с разгоном. Прервав взлом, девушка достала ингалятор и, закрыв глаза, с явным блаженством затянулась. «Внимание! Подозреваемые скрылись от патрульных. Возобновите поиск», — выдал полицейский диспетчер. «Казалось, что уже пронесло. Мы покинули городской центр, но тут по машине ударила очередь из тяжелого пулемета. Лавируя меж небоскребов в тылу у нас показался вертолет. Я отсканировал машину и пилота. Сука, лед там нехилый. Люс?» – спросил я. Девушка лишь устало покачала головой. По Тортону ударила еще одна очередь, высекая из бронированного корпуса искры. «Но даже если пулемет не пробьет нас, пока вертушка в небе, хвост нам не сбросить. Турель, подключись и сбей», — выдала по нам, сквозь прерывистое дыхание. «Черт, может быть, у турели и хватит мощности, но такое полиции явно не понравится. Как бы нам до Макстака не довоеваться. Люс, у меня в спортивке препараты. Сейчас поджарю пилота. Уколи меня потом». Девушка полезла-ка в карман мне, а я перешел в сканирование. «Ага, вижу. Пилот в полностью закрытом шлеме-визоре. Вырывание сущности, перегрев, вырывание сущности, замыкание. Каждый новый этап атаки будет эффективнее. Вырывание сущности ослабляют лед». Уже через секунду вертолет повело в сторону. Он резко снизился, чуть не задев крышу дома, но затем, видимо, врубился аварийный автопилот. Машина замедлилась. Начала набирать высоту и возвращаться в центр города. «Отлично. По нам съехала с центральных улиц, начав петлять в плотной застройке. Сбросила скорость, лавируя среди промзонной заброшек Нортсайда. Код 0, наконец раздалось на полицейской волне. Повторяю, код 0. Следственная группа на выезд. Клуб на пересечении Корпорейшн-стрит и Западной кольцевой в деловом квартале. Меня вымораживало от последствий использования особых сил. Тошнота накатила с новой силой. Люс прямо на ходу сделала мне короткий укол в шею, будто ужалила. Стало чуть лучше, но состояние все равно по совокупности факторов находилось очень рядом с отметкой «пиздец». Машина медленно затормозила между оградой промзоны и ржавым корпусом грузовика «Кавказ». Я все, едва шевеля губами, произнесла по нам. «Отрубает. Если проснусь на этом свете, будет сдо». Договорить она не успела. Голова ее безвольно упала на грудь. «Проверь ей сердце, я запущу автопилот. Погоним к криперу», — произнесла Люся и полезла вперед по диагонали, чтобы подключиться к приборной панели через личный порт. Я попытался прощупать по нам пульс киберлимбом. Черт, ощущения не те, а еще и отходняк от кучи всего меня ебашил. Алкоголь, биогранаты, раны, вырывание сущности. Бесполезно. Я тогда припал к груди по нам уже ухом. Тоже не пойму, ничего не могу уловить. Только запах крови и гемостатика всюду. Не слышу сердце, — крикнул я Люси. «Попробуй сама». Девушка как раз закончила с личным портом и, извернувшись, положила два пальца на шею Палмер. «Блядь, надо колоть», — ответила Кусинода. «Я никогда этого не делал». «Я тоже. Вот, Люси мне протянула какой инжектор с реанимационным препаратом. Я сейчас ее вытащу». Мы оба выскочили из машины. Люси вытащила по нам с переднего сиденья, пока я разглядывал длинную иглу шприца с металлическим корпусом. «Ви, сюда». Люси разорвала на груди по нам остатки когда-то зеленого, а теперь пропитанного кровью боди. «Здесь». Люси указала с левой стороны груди чуть выше темно-зеленого лифчика. «Я делаю массаж, ты колешь». Затем снова я массаж. Начали. Люси принялась за непрямой массаж сердца. Я пока примерялся шприцом. Главное не попасть в кость. «Ничего. Я столько раз отрабатывал удары ножом в симуляции. Давай». Кимберлимб Дайнал Аркандати был хорошо приспособлен к колющим выпадам. Меня самого мутило и шатало, но рука сработала отлично. Укол за пару мгновений. Затем Люси снова приступила к массажу. 1, 2, 3. «Ну давай, есть». С облегчением произнесла Люси. По нам дернулась, глубоко и шумно вдохнула, но в сознание не пришла. «Клади ее назад, Люс. Едем к Вику», — проговорил я, скидывая порванную спортивку и проверяя наваждение в кобуре. Девушка устало кивнула. Люси хотела поправить волосы, но тут же отдернула руку, испачканную в крови. Вскоре я сел на переднее сиденье Тортона, одной левой работая рулем и выезжая из застройки на широкую улицу. Заодно я созвонился с Виктором. «Сейчас подъедем, Вик, очень срочно. Тут человека еле-еле с того света вытащили». «Я? Нормально. Ну херово на самом деле, но все терпит. Скоро будем. Помоги ей, я оплачу расходы». «Что с ней?» «Да классика. Много лишних пуль, мало нужной крови. Все. Давай, Через минут 15 мы сквозь эзотерический магазинчик вместе втащили Панам в клинику Вика. Я записал ему короткое сообщение, что Панам меня знает под другим именем и пусть оно так пока остается. Затем мы с Люси сели в Тортон и нас как переклинило. Просто сидели, молчали и смотрели сквозь лобовое стекло с трещинами от пуль на стену тупика, где припарковались. Ебануться денек, наконец выдал я. Люси закурила. Ее пальцы все еще были грязными от уже подсыхающей крови кочевницы. «Держи», девушка протянула мне сигарету и щепку. Я сначала закурил, затем вставил чип. «Ага, разговоры и переписки Нэша за последние пару недель. Он время от времени все стирает», пояснила Люси. «Поэтому только пара недель, но переписка с Линдой Шерман там есть, даже почта ее». «Супер», едва слышно произнес я, ощущая, как начинает болеть сломанная рука. «Вик занят, давай к другому реперу заскочим и спать». Я все это озвучил, но ничего не стал делать. Просто сидел и медленно курил. В голове никак не могли утрамбоваться все образы случившегося. Коп по имени Т. К. Мэллоун, двое придурков-наемников в машине, Фудзяка, живой и мертвый, его гиперкар, его воспоминания, перестрелка на окраине города, возвращение, Панам и Нэш в посмертии, седьмой круг, бойня, вертолет, укол в сердце. Мозг практически отказывался все это переваривать. Мы сидели и курили, тихо напел я, сидели, курили. Начинался новый день, Глава 33. Линда Шерман. Заказ от Карпов. Линда Шерман. Если не берешь от Карпов, сразу скажи и не трать мое время. Нэш Бейн. Пох, давай. Линда Шерман. Цель, беглый Корп. Линда Шерман. Оплата 45 тысяч. Нэш Бейн. Беру. Нэш Бейн. Где его искать? Линда Шерман. Высылаю письмо с подробными инструкциями. Нэш Бейн. Заказ чисто мой. Линда Шерман. Нет. Линда Шерман. Будут еще группы. Нэш Бейн. За 5 штук из 40 передумаешь других нанимать? Линда Шерман. Нет. Нэш Бейн. 7. Линда Шерман. Не обсуждается. Линда Шерман. Работай или отваливай. Самого письма Нэш не скачал. Таскал с собой распечатку. В ней, полагаю, не хватало части страниц с инструкциями. Эту информацию Нэш не хотел светить перед исполнителями. Значит, надо либо его компьютер найти, либо выйти на Линду. Последнее мне кажется более перспективным вариантом. Машину Панам мы оставили около гаража Джеки. Слишком уж приметная тачка. На такси доехали до рипера, который занялся моим переломом и пулевыми ранениями. Во время процедуры меня отрубило. Рипер разбудил вопросом. Что, веселая ночка? За 1500 еще почищу кровь. Хорошо, сквозь сон кивнул я, лишь бы еще немного подремать. Состояние было, мягко говоря, хреновое. За пиком всегда следует спад, а огромный кусок бодрствования, в который уместилось столько событий, имел множество вспышек сверхактивности. Теперь приходилось за это расплачиваться. Полегче, снова разбудил меня рипер. Немного, с неохотой ответил я, понимая, что надо покинуть кресло. Пора, приятель, там уже ждет в очереди мужик, слишком глубок запихавший в себя пару игрушек. Хотел сначала сказать, что эта информация была лишней, но лень одолела желание язвить. Кое-как добрел до роботизированного такси, в котором спала Люси. Стараясь не будить ее, сел рядом и через консоль вбил адрес. Правая рука еще не работала, но уже практически не болела. Деламин мягко тронулся, не сказав ни слова. Тоже не хотел будить Люси. Картина маслом, блин. Два гуманных из кино тревожатся за самочувствие уставшего нетронера. Я тоже постарался задремать, но уже чуток отоспался в кресле. Всего Вику и другому реперу отдал около 7000. Сойдет. Мы быстро доехали до дома Бикки. Люси проснулась даже раньше. По ее безмятежному лицу вдруг скользнула тень страха. Люси дернулась и тут же широко открыла глаза. Быстро пришла в сознание, отгоняя наваждение. «Все в порядке?» – спросил я. «Ерунда», – отмахнулась она. «Дурной сон?» В светло-фиолетовых глазах девушки читалось нежелание признавать собственную слабость и уязвимость. Здесь наяву она была взрослой, сильной, крутой, хотела быть такой, но все мы уязвимы за гранью яви, особенно, когда прошлое не щадило. Что снилось ей сейчас? Секретные бункеры Арасаки, где ее и других детей натаскивали на погружение в старую сеть, а может быть иллюзия заброшенного поместья, где из гнилых стен вот-вот полезут призрачные руки и монстр явится за перепуганной девочкой. Или же клуб Хоох. Снилось то, как она приходит в сознание беспомощная и обреченная, а сверху нависают тени врагов. Я был в двух из трех этих потенциальных кошмаров. Машина остановилась. «Давай пару дней нихера не делать», — предложил я. «Вот прям совсем, даже напиваться не хочется». Люси усмехнулась, выходя из такси. Мы поднялись на этаж, усталые, но уже не такие обессиленные, завалились в квартиру. Ребекка сразу поняла, что мы прошли через некоторое дерьмо. «Че у вас там было, чум?» — спросила она, выглядывая из комнаты. «Долгая история. Если вкратце, то мы сначала легко срубили кучу Эдди, а потом совершенно бесплатно получили пизды. Ну как бесплатно? За ценные сведения, конечно, но хотелось бы получить их без такого хардкора». Несколько секунд Ребекка таращилась на меня, а затем на лице ее возникло или скорее вспыхнуло выражение крайней степени возмущения. «Да какого хрена? Почему меня не позвали? Я что, все пропустила?» Я даже немного опешил от такого напора. Бекка сначала подскочила ко мне, затем передумала и прыгнула к дивану, выхватила откуда-то пистолет и разрядила обойму в пустую коробку из-под пиццы, куда я когда-то метал палочки. При этом между каждой парой выстрелов она говорила ровно одно слово: «Зовите». «Бах, меня». «Бах, на». «Бах, перестрелки». «Бах, всегда». «Бах, бах, бах». «Мы не планировали перестрелку», заверил я, падая на диван. «Так сложилось». «Сложилось, сука», обиженно надула щеки Ребекка, садясь по-турецки на круглом барном стуле. «Даже старикан чем-то занят. Только я торчу без Эдди, без дела и без развлечений. Ладно, может, сгоняем куда? В клуб?» «Нет», — хором ответили мы с Люси. «Не волнуйся», — заверил я. «Нас скоро ждет много перестрелок. Точнее, узнаю на днях, когда влезу в комп Линды Шерман». Несмотря на протесты Ребекки, мы отправились спать. Где-то через 5,5 часов меня разбудил звонок. Я вышел в подъезд и ответил. «Привет», — раздалось с того конца связи. «Это по нам. Помнишь меня? Такое не забудешь», — усмехнулся я. «Мне этот телефон репер дал. Спасибо. А теперь два вопроса. Сколько я вам должна и что с машиной?» «Машина нормально. Потом скину координаты. За репера 5, но если сейчас с деньгами туго, то никуда не спешу», — говорил я, разумеется, по-русски. «Лучше поскорее забудь коммунизм, товарищ», — усмехнулась кочевница. «В этом городе он не канает. Сейчас переведу. Но с деньгами тут всегда туго, а я, похоже, осталась без напарника. Это типа намек. Если вдруг понадобится водитель на хорошем боевом транспорте или что-то перевезти». «Намек понял. А с Нэшем точно все? Ты еще спрашиваешь? После того, что этот мудак устроил и бросил нас, ну, он мне показался относительно адекватным для стилета». На несколько секунд воцарилось молчание. Затем голос по нам стал заметно жестче. «Ты это пальцем в небо или есть доказательства? Хочешь инфу? Будет. И дорого. Товарищеская солидарность. А что с заказом на Карпа?» «Да нахрен его», — в сердцах ответила девушка. «Заказ 100% от Карпы». Когда Нэш о нем заговорил, уже нехорошее предчувствие было. «Теперь еще этот пиздец в клубе. Не надо изменять своим принципам». Окончательно поняла это, словив пару пуль. «Думаю, это верное решение. Ладно, отлеживайся и еще созвонимся». Люси спала, Бекка зависала в каком-то брейне. Все заняты. Поэтому, приняв душ, я решил пересечься с Джеки. Заскочить в бар. Сменил имидж, мана. Усмехнулся наемник, намекая на мой короткий ежик. «Хотел бы сказать, что тебе идет, но врать друзьям нехорошо. Это временная мера», — ответил я, заказывая тарелку с закусками. Голод меня терзал неимоверный. «Можешь через падры пробить одного кочевника?» — спросил я. «Вот жопой чую, что он из стилетов. Ну, если прям жопой, то это серьезное основание. Бля, очень смешно. Ты бы его видел, Джеки. У него на ебале написано «обходить за милю». А как набрался, так вообще в машину для бейств превратился. Но ты, видать, его за милю не обошел. Это что ли тот чунга, который устроил стрельбу в клубе?» «Ага. И мне досталось за компанию. А сам он дал по съебам. Кинул и нас, и напарницу. Да уж, нетипично для кочевников, хотя мудаки везде есть. В семье не без урода». «Ага. Только вот есть семьи, в основном состоящие из уродов», — ответил я, параллельно поглощая чипсы и стрипсы. «Ты про Росаку?» — усмехнулся наемник, почти осушивший полулитровую кружку пива. «Ну, тоже верно, но я про стилетов. За каким дьяволом вы вообще с ним связались?» «Информация нужна была. Этому хрену заказали некого Винсента Прайса. У меня на хвосте висит фиксерша по имени Линда Шерман. Знаешь такую? Первый раз слышу». «Ничего удивительного в этом не было. Вакака, Риджина, Муамар и прочие широко известные фиксеры, верхушка айсберга, или лучше сказать яркая витрина наемного насилия Найт-Сити, а за ней скрываются десятки и даже сотни личностей мельче калибром или те, кому просто не нужна широкая огласка. Активно искать Линду Шерман мы начали уже на следующий день. Я предлагал Люси отдохнуть, но та ответила, что ничего особо напряжного делать не собирается. Мы разделили наличку, которую добыли у Фудзяки. После этого мой финансовый запас достиг отметки в 751 тысячу. Очень неплохо. А еще будут деньги от продажи машины, драгоценности и, конечно, вытянутые со счетов. Затем мы немного покатались по городу, ломая публичные или частные ретрансляторы. Она использует простую, но запарную схему защиты, пояснила Люси. Сигнал прыгает по куче разных ретрансляторов, еще, небось, дублируется время от времени. Умничка. Не прогуливал уроки в академии. Это Линда, если она, конечно, Линда Нераннер, просто заплатила когда-то и пользуется. Очередная перестрелка в клубе и очередное преступление кочевников, зачитал я новостную рассылку, пока ехали на следующую точку. Группа из четырех кочевников открыла огонь в ответ на устное замечание от двух посетителей клуба «Седьмой круг ада». Несмотря на активные действия полицейских, уничтоживших как минимум двоих преступников, остальные сумели скрыться. Мде. И дальше куча рассуждений на тему политики Люциуса Рейна. Репортаж немножко на отъебись, подытожил я. В целом рейд по точкам прошел спокойно, никакого хардкора. Лишь одну точку охраняла парочка когтей, которых мы просто вырубили скриптами. Люси открыла небольшой ноутбук, загрузив в него все данные с ретрансляторов. Затем Нитронер выдала окончательный вердикт. Преследующий тебя фиксер работает из закусочной в маленьком Китае. Серьезно? Удивился я. Мочим беглых карпов за миской лапши, давай прокатимся. Взглянешь в лицо врагу, ответила Кусинода. Хорошо, закусочная, каких в городе сотни. Мелкое заведение с десятком столиков в обшарпанном помещении, увешанном старыми плакатами. Мы остановились подальше и начали сканирование через уличные камеры. Одна из посетительниц довольно быстро привлекла наше внимание. Это была средних лет китаянка, одетая в легкую ветровку, светло-желтую рубашку и круглые очки. Худощавая, суетливая женщина с мелкими чертами лица. Она сидела в углу за ноутбуком, иногда отпивая что-то из пластиковой чашки. «Поставлю 1000, что это она», — предложила Люси. «Это она», — согласился я. «Тут даже ставки делать неинтересно». Пробив по базам, опознал женщину как Линды Линь. «Ясно, почему Линда. Даже странно. Я ожидал увидеть карпа, работающего в поле, или фиксера типа Фарадея. А тут какая-то отчаянная домохозяйка. Впрочем, внешность бывает обманчива, а незаметность — это тоже форма искусства. Вот ты и заглянул в лицо своей смерти», — шутливо шепнула мне Люси. «Что дальше, Ви? Какие планы? Попробуем сделать все тихо. Узнаем, где живет. Залезем в квартиру. Устранять ее не вижу смысла. Она лишь посредник. Прикончим Линду и Абернати поставит на доску новую пешку или несколько. А так мы хоть сможем держать врага под наблюдением». Лин просидела в закусочной до 8 вечера, после чего сложила ноутбук в сумку и отправилась куда-то пешком. Мы проследили за ней. Сначала Лин дошла до камеры хранения, где забрала какой-то сверток. Затем посетили общественный туалет. В нем она переоделась. Сменила простенький неброский прикид на деловой костюм. Странно. На ковер к начальству вызвали, но зачем костюм хранился в камере? Столько вопросов и пока никаких ответов. Мы проводили Линду до обычного жилого дома. Она поднялась на 3-й этаж. Квартиру она арендует на свое имя, заметила Люси, роясь в каких слитых данных. Кроме нее там записаны 2 детей. Угадай, где учится старшая девочка? Неужели? Усмехнулся я. Академия Арасака. В точку, мистер Прайс. Попробуем сегодня к ней влезть? После Хорхе тебе еще хочется лазить по чужим домам без разведки? Твоя правда. Тут целая 3-комнатная квартира матери-одиночки. Как думаешь, десяток гангстеров сидят в комнате у младшенького или на кухне? Блин, Люс, они больно могут тебя услышать и шугануться. Почему бы не прийти завтра днем? Она таскает черт в ноутбук в сумке. Готова поставить 2000, что все там, а дома нет ни единого подозрительного файла. Давай забьемся, предложил я. Если ты права, отдам тебе 2 и заберешься к Линде завтра ночью. Люси оказалась права. На следующий день мы залезли в квартиру Линды, пока ее и детей не было дома. Ви, тут долбанный храм корпораций, невесело усмехнулась Люси, оглядывая стены. Плакаты, брошюры, сувениры. Полный набор корпоративного мерча за последние годы. Биотехника, Кантао, Арасака. А во, здесь даже эта поебень есть. Усмехнулся я, осматривая коллекционную фигуру молодого Сабура Арасака в летной форме. Всегда думал, кто же их покупает. Глянь, Люси указала на фото улыбающийся Лин в деловом костюме на фоне офиса с логотипом биотехники. Рядом на стене висело несколько благодарностей от руководства в торжественных рамочках. Ими хозяйка явно дорожила больше, чем фотографиями худой невысокой девочки-подростка и мальчика лет 7. Теперь ясно, зачем перед возвращением домой Лин переодевалась в деловой костюм. Она врет детям, что корп и самих туда гонит, с явным осуждением произнесла Люси. Как она вообще это придумала? Жизнь, слепленная из лжи. Наверное, ее уволили, решил я. Выкинули на улицу, а она так и не смогла рассказать об этом детям. Делает вид, что до сих пор ходит работать в офис, а на самом деле мутит заказные убийства из лапшичной. Обыск квартиры ничего не дал. Линда Лин всю свою вторую жизнь в форме Линды Шерман таскала с собой. «Давай осмотрим кухню», — предложили я. «Не сдаешься?» — с вызовом спросила Люси. «Твоя ставка прогорела, Ви. Сдаюсь. Надо просто прикинуть, что они будут есть или пить вечером. Давай замешаем им немного транквилизаторов. Обеспечим здоровый сон для всей семьи. А эта идея. В итоге мы добавили чуток транков в сахарозаменители и напитки. Передоз семейству Делинь не словить, но спать они будут крепче обычного». Ночная операция в исполнении Люси прошла идеально. Впрочем, ни растяжек, ни сигнализации Лин не поставила. Ноутбук просто лежал в сумке под кроватью. Пару минут и все содержимое было скопировано. Уже через полчаса мы разбирались в файлах. Она работает на биотехнику, Арасаку и немного на зитотех, выдал я, сидя за нашим ноутом в машине. Фиксирит в основном убийство. Ага, вот переписки с Мириам, а вот, я начал внимательно вчитываться в инструкции относительно моего устранения. Черт, инструкции были самые пренеприятные. Что там, Ви? В качестве доказательства нужно предоставить тело целиком или голову. Сука, это хер подделаешь. Они могут прочекать все. ДНК, записи с имплантов. Хрен подделаешь свою смерть. А голову можно вырастить? Какой-нибудь биопринтер? Можно. Но есть способы это разоблачить. Ладно, глянем, кому Линда уже скинула заказ. Список получился не шибко длинный, но интересный. Джек Маусер, Нэш Бейн, Эл Сапли, Бенедикт Макадамс, Таки Канмати, Уэсли Хант, Саймон Рэндалл, компашка, конечно, собралась знатная. Даже старину Ройса из Мальстрёма она пыталась припахать. Однако, напротив него и еще одного исполнителя стояли вопросы. Вероятно, они не дали точного согласия на работу. 45 тысяч – это неплохая сумма за ликвидацию беглого корпа. Однако без четкого указания на локацию и даже нормальных зацепок, заказ из ликвидации превращается скорее в расследование с очень мутными перспективами. Теоретически, если хорошо заныкаться, то вражеским наемникам станет просто невыгодно за мной гоняться. Слишком много денег и времени придется потратить на поиски. Но с другой стороны, есть соблазн сработать на опережение. Поохотиться на охотников. Глава 34. Теперь у Линды на компе стоит вирус, обрадовала меня Люси. До ближайшей хорошей чистки ее подча через ретрансляторы будет улетать и нам. Супер. Было бы неплохо собрать информацию по моим потенциальным убийцам. Саймон Рэндалл – это Ройс из Мальстрёма. Он пока не лидер банды, но уже достаточно крупная шишка в рядах любителей киберпсихоза. Элс, уж не тот ли это чернокожий ковбой, которого я пару раз нанимал вместе с Мириам? Джек Маусер, тоже будто знакомое имя, но в голове не щелкает. Надо узнать больше. Может быть, вспомню. Ладно, а всех потихоньку соберем информацию и решим, что делать дальше. На следующий день у меня была запланирована очередная операция. В этот раз уже можно было спокойно идти в клинику Вика. Лицо я поменял, чуток сменил имидж, избавился от фудзяки, и даже наемники от Абернати находились под некоторым наблюдением. На очереди у меня были подкожная броня на корпус, укрепление костей грудной клетки и кровяной насос. Последний был штукой крайне полезной, мешал помереть от ранений, опасных кровотечением, плюс имел возможность закачки стабилизирующих препаратов непосредственно в кровь. С ним в тушке не надо слишком полагаться на уколы. Если меня опять нарежут, как это сделала Мириам, то обойдусь без помощи Фалька. Будет очень плохо, но смогу оставаться в сознании и ползти по направлению к Риперу. Операция обошлась мне в 15 тысяч. Ну вот видишь, никакой спешки, и хром потихоньку встает, рассудительно заявил Виктор, пока я отходил от наркоза. Хм, А как насчет чего-то потяжелее? Сандивистан, Берсерк, тогда сначала ответить. Ты хочешь снять деку или поставить все разом? Деку снимать точно не хочу. Ви, с осуждением покачал головой Виктор. Парням типа тебя кажется, что Рипер может продать и поставить вам новую нервную систему, а может быть и запасную жизнь. Увы, но так далеко медицина пока не зашла. Ладно, давай зайдем с другой стороны. Деку и Сандивистан вообще вместе ставят, есть умельцы. Но все актуальные протоколы по имплантатам крайне не рекомендуют или прямо запрещают совмещение. Таким промышляет дозор, но сам понимание мышь, у них другой уровень технологий. И добрые паладины сети не стремятся осчастливить ими простых смертных. А вудуисты, они еще меньше стремятся нас осчастливить, усмехнулся Вик. Когда слышу сочетание слов вудуисты и импланты, то рядом обычно стоят слова взлом, шантаж и кража, и никогда продажа качественного хрома. Хм, у меня есть определенные специфические зацепки с вудуистами. Только вот все даже не танцы с волками, а брейк-данс с бешеными шакалами. Полезу к вудуистам, и они обязательно укусят. Рано или поздно, так или иначе. Разве, что у меня будет какой-то ультимативный способ крепко держать их за горло. И даже если бы принес мне в пакете хороший рецепт совместимости стандартной деки и другого тяжелого хрома, продолжал Вик, тебе еще рано. Из юношеской лиги на чемпионов в тяжелом весе не прыгают. Иди этот путь шаг за шагом, Ви. Понял, принял, ответил я, ощупывая ребра. Кажется, ничего не изменилось, разве что кожа будто стала чуть более упругой. Чем-то похоже на кожу, Люси. Разве что не такая гладкая. Теперь мне для полного счастья надо ставить подкожную броню на конечности. Далее идет полное укрепление костей, сухожилия и всякие дополнительные вставки типа уплотнения костного мозга. Потом все это можно усилить, докачивать, добавлять специальные слои. Когда уходил от Вика, Джеки скинул мне то, что падры накопал про Нэша. Впрочем, глубоко рыть не пришлось. Сразу наткнулись на трупы. Много трупов. Конечно, скан удостоверения почетного стилета на имя Нэша Бейна найти не удалось. Однако, тут как в старой пословице. Если чел ведет себя как стилет, тусуется стилетами и берет у них заказы, то угадайте, кто он. Всю эту инфу я переслал по нам. Сначала в ответ пришло короткое, но емкое. Пиздец. Затем девушка перешла уже к более развернутым предложениям. А знаешь, что самое дурацкое? Нас свела бестия, мой фиксер. Но почему-то она решила умолчать, кто он такой. Бывает. Ну, бестия не единственный фиксер в городе. А есть лучше, какой-нибудь драный победитель конкурса «Честный фиксер Найт Сити» от 76-го. Все здесь через задницу. Я не стал отвечать, и через несколько минут пришли еще сообщения. Извини за наезд. Это не на тебя. Конечно, просто никак не могу остыть, я вообще-то вам должна. Разве, если ты про инфу, то это ерунда, а деньги за репера я получил. Да брось, когда я очнулась у твоего репера в кресле, то чуть не вскочила от удивления. Уж не в обиду тебе и твоей подруге, но когда засыпала, то была уверена, что это конечное. Думала, вы скинете меня где-нибудь в куче мусора или может быть даже отдадите на бюджетную кремацию, если сильно понравилось. Знаешь, наблюдая я это с небес или куда там меня распределят, то даже не обиделась бы, серьезно, я же почти мертвая была и считай никто для вас, копы на хвосте, вы сами получили не слабо, а мой тортик стоит побольше, чем обещали за инфу о Карпе, я удивлена, ну все, я с детства столько букв сразу не писала, короче, надо будет с вами пересечься еще, может быть, если проставлюсь, то чуток закрою этот моральный долг, лады. «Как-нибудь еще увидимся», — ответил я. «Похоже, все складывалось даже лучше, чем предполагалось. Можно будет уже даже нормально познакомиться. От заказа на меня Панам отказалась, да еще и обязанной себя считает. Точно не полетит сдавать меня бывшим коллегам». Я вернулся на квартиру Ребекки, где, собственно, кроме нее никого пока не было. Люси занялась счетами Фудзиаки и плюс хотела посмотреть несколько вариантов для съема хаты. Фалька до сих пор возился с Ринфилдом. Он прислал интригующее сообщение. «Это будет хорошо, но это будет долго». Ребекка была занята тем, что разбирала какой-то трофейный револьвер. То ли починить пыталась, то ли модифицировать. На девушке был топ из обрезанной черной футболки на размер больше и короткие шорты цвета темного хаки. «Слушай, Бикка, мы какое-то уже время работаем вместе». «Да, угу», кивнула девушка, продолжая сосредоточенно ковыряться отверткой в разобранном револьвере. «И еще будем работать, угу. Я тут подумал, Люси сегодня не будет до позднего вечера. Фалька тоже. Только ты, да я. Мы могли бы сделать кое-что интересное. Кое-что, о чем остальным не обязательно знать. Вот такое неожиданное предложение сумело привлечь внимание Бикки. Она повернулась ко мне, вытирая ладошки от оружейного масла. На лице девушки читалась смесь любопытства и непонимания, а я продолжал говорить. «Знаешь, мы оба часто рискуем. Тут волей-неволей задумываешься, как хрупка жизнь», — произнес я, подходя ближе. «Как важно не тратить время зря». Бикка ловко развернулась на круглом стуле, оказавшись ко мне в полоборота. «Чум, ты на чего намекаешь? Помнишь, когда мы первый раз встретились? Ну да, мы еще. Ты меня еще тогда спросила, где, мол, хром забыл. Ну вот, я протянул ей ладонь». Девушка сжала ее и заулыбалась. «Ага, броню поставил. А ты себе когда последний раз что-то ставила? Хм». Бикка задумалась, выпустив мою руку. «Не помню. Месяца 4 назад или даже раньше. Давно уже. Капец, на самом деле. Так, может быть, пора обновиться, у нас впереди большие дела и ты мне нужна в полной боевой готовности». «А, так ты про хром. Мимо, Чумба», — пожала плечами девушка. «Я на мели, ты сам это знаешь. Сейчас, блин, только у меня нет работы. Я оплачу расходы, только хром будет немного пу. Нормально, твой бывший или из жмуров каких-то. Второй вариант, знаю, где можно закупиться таким недорого, много и качественно. Но если откажешься, то никаких проблем, я пойму». «Сука», — вздохнула девушка. «Ну мы же никого валить за хром не будем, просто валить то я всегда готова, но за хром как-то нехорошо, сложно объяснить». «И не надо объяснять, я понял». «Нет, бывших владельцев уже завалили без нашей помощи». «Тогда пофиг, ты с мусорщиками связаться решил?» Мне в руки приплыло несколько интересных контактов. «Ну что, будешь ставиться?» «Фалька, об этом правда лучше и не знать, иначе старикан заест нас своим нытьем про карму и принципы». «Вот тоже так думаю», — подмигнув, ответил я. «Один небольшой секрет и чуток левого хрома не сделают дружбу хуже. Может быть, это даже нас выручит однажды». «Поняла, поняла». Девушка аж подпрыгнула на месте. «Раз ты угощаешь, то я не откажусь. Что ставим, Чум? Давай руки. Хм, мне кажется, есть вещи поважнее». Где-то минут за 30 мы накидали список того, что неплохо было бы запихнуть в Бикку. Затем начал звонить торговцу. Контакт был свежий, и что ему нужно говорить, я прекрасно знал. «Алле», — донеслось на том конце, а на экране видеозвонка появилась бритая голова с ультимативно уебанской челкой четкого пацана. Впрочем, я тоже для соответствия образу нацепил зеркальные очки. «Аллина», — ответил я, — «нужно немного киберов панка». «Ага, ты от кого? Кто цифры дал?» «Шустер, который под Дамиром, шепнул, мол, у вас крупная разделочная». «Шустер, он, сука, живой. Ну бля, вчера еще шевелился». «Хорошо, ща перекину тебя на доктора». 5 сек, через секунды 4 вместо четкого пацана появилось изображение кого-то здоровяка в медицинской маске, очках сварщика и хирургической шапочке. «Че берем?» — спросил доктор. Я выдал мусорщику список желаемых имплантов. Он кивал, а потом заверил: «Все есть, все и даже больше. А сыренького не надо, есть прям свежак, еще теплые. Органы? Нет, шашлык не планируется». Мусорщик усмехнулся, а я решил немного добиться некоторой степени клиентоориентированности. «Только весь хром должен быть чистым и годным. Я проверю». «Чистым?» — с претензией раздалось на том конце. «Дядь, мы мусорщики. Хочешь хром со всеми документами, хуярь криперу и плати в 2-3 раза больше. Чистым в смысле гигиены, а не документов», — ответил я. «Не хочу доставать из хрома чужие потроха». «А, ну это можно. Специально для тебя протрем тряпочкой. Через минут 20 скину те координаты. Оплата только нал. Добро. Только давайте без заброшек и прочей поебени. Что-то путное в ближайшем пригороде или Нортсайде». «Обижаешь. Мы клиентов не трогаем. Бабушкой клянусь». «Как же? Верю». Через минут 15 реально пришли координаты. Место было относительно норм. Небольшой пустырь около крупной дороги. «Сойдет». Ребекка навстречу собиралась как в бой. Пистолеты, дробовики, гранаты. Целую сумку набила, а часть стволов рассовала под свою черную куртку. «Это ж долбанный мусорщик», — прокомментировала она. «Пиздить могут адекватно, но ты только подставься, Чум. За день тебя пустят на хром и колбасу». «Согласен, но мы подставляться не будем». Взяли в аренду машину, которую я быстро пригнал на место встречи. Там нас уже ждал один браток в черной кожаной куртке, того же цвета кепки и с золотой цепью на шее. Прям хоть в фильме про лихие 90-е снимай, если бы не голографическая маска, модная среди мусорщиков. Мужчина стоял около машины, повернутой к дороге багажником. Видимо, товар был там. Я вышел. Бикка осталась в машине, чтобы прикрыть меня, но мы оставались на связи. «Сергей», — представился мусорщик, протягивая руку. Руку я пожал. «Зови меня Ви». «Ну тогда, зови меня С». «Отлично». «Ну че, братан С, соберем остальные буквы алфавита и пойдем учить детишек грамоте». «Ага, вижу, одну девочку ты уже с собой захватил», — усмехнулся мусорщик. «Скажи этому уебку, что я ему хрен отстрелю», — прокомментировала шутку Бикка. «Ну показывай, чем богаты», — перешел я к делам. Мусорщик открыл багажник, демонстрируя мне множество запечатанных вакуумных пакетиков с имплантами и деталями к ним. Были здесь охлажденные контейнеры с различными субстанциями для закачки в тела, а также, я ж говорил, что органов не надо, так это не вам. У нас в конторе, знаете ли, продуманная логистика. Я окинул взглядом импланты. Ага, Кирезников, система его стимуляции, кровяной насос, аварийный акселератор, регулятор боли, шарнирные биопластиковые усиления суставов. А это что? Указал я на странное устройство в пакете с черной полосой. Раритет. Кирезников образца 47-го. Он его у бабушки своей что ли спер? Поинтересовалась Бикка, но Сергей ее не слышал. В чем отличие? Спросил я. Сейчас Кирез мощно, но ненадолго тормозит все вокруг. Ну, небось, знаешь. А этот старичок постоянно разгоняет тебя на чуть-чуть. Интересно. И дорого берете за этот антиквариат? 700. Сам в шоке. Но что доктор прописал, то и передаю. У нас такие цены, будто коммунизм уже пришел в США. Ну конечно, у вас такие цены, потому как вместо гарантии к каждому импланту идет в придачу нераскрытое убийство. Ладно, берем, кивнул я. Всего хром для тюнинга Бикки обошелся мне в каких-то 15 тысяч. У нормального репера то же самое стоило бы 35-40. Теперь оставалось найти не очень придирчивого доктора, который все это поставит, только не того дока или сраного Фингерса. Среди файлов Фарадея было несколько подходящих вариантов. Рипера мы нашли без проблем. Договорились на 7 тысяч наличными за все, но я настоял, чтобы процедуры растянули на 3 сеанса. Пусть Бикка неплохо переносит хром, однако лучше перестраховаться. Да ладно чум, в меня еще дофига всего можно запихать и чуть-чуть местечко останется, уверила девушка, но я ответил, не, я слышал, что приключилось с Мейном. Больше таких историй этой маленькой банде не надо. После операции Бикка чувствовала себя достаточно неплохо. Поставили обычный Кирезников, систему стимуляции и кровяной насос. Уже в машине, запивая таблетки хромантикорой, Ребекка спросила. «Теперь я и тебе дохрена должна. Сколько там?» «22. Отстой, не парься. Во-первых, мне не срочно. Во-вторых, идея была моя, так что сразу скидываю до 18. О-о-о, клево, чум», произнесла девушка, хлопнув меня по колену. Не успели мы добраться до квартиры, как меня набрала Люси. Мне сразу не понравился ее голос. «Все нормально?» «Нет, не совсем», — ответила девушка. «Сегодня Линда разослала новые письма наемникам. Там требование поскорее дать какие-то результаты и награду повысили с 45 до 60. Да блять, 60 — это сумма, которая сильно меняет ситуацию. Можно спокойно отдать 10-15 тысяч на расследование и еще остается очень солидный гонорар. Это не все», — продолжала радовать меня подруга. «Теперь за достоверную информацию о тебе можно получить до десятки аванса. Еще лучше, если Абернати готова платить теперь и за информацию, то, возможно, у нее есть какой-то отряд спшников или наемников на коротком поводке. Такими темпами заказ скоро начнут рассылать не только Соло, но и всяким журналистам, детективам, тем, кто умеет хорошо искать людей. Сука, шестеренки вертятся, спираль закручивается и Арасака никак не хочет меня отпускать. Люс, мне надо создать очень хорошо защищенный канал. Прокси, шифрование, ретрансляторы. Поможешь? Зачем? Я попробую поговорить с этой сукой. Нахрена? Думаешь, есть шанс? Хрен знает. Но если не получится, то мне лучше или валить из города самому, или завалить ее. Ви, голос Люси дрогнул и не выражал ничего хорошего. Я помогу с каналом, но это плохая затея. С Росакой не договориться. Я хочу попытаться договориться с Абернати. На меня охотится не карпа, а конкретная стерва. Если она отцепится, то я буду свободен. Ты и так свободен, Ви. Не хочешь прятаться, давай уедем или улетим. Если накопить хотя бы 500 000, то начать новую жизнь не так уж проблема. Самое забавное, что эти деньги у меня уже есть. Но сдаться, исчезнуть, окончательно раствориться в этом пропитанном химикатами мире, я знаю, что произойдет в Найт-Сити, когда от Рождества Христова накапает 2077 годиков. Тут всегда легко можно найти жертву для поглощения. Нет уж, отступать я не собираюсь. Глава 35. Около 2 дней заняла подготовка к сеансу связи. И вот мы с Люси были на месте. Заброшенный трейлер посреди ебаного ничего. Черные коробки и красные огни оборудования в полумраке. Перекресток пыльных дорог неподалеку. Раскаленное солнце медленно опускается за мрачный пейзаж пустыни. Ржавые ветряки напоминают могильные кресты на кладбище гигантов. По ощущениям мы собирались вызывать дьявола. И эти ощущения были недалеки от истины. Еще можно все отменить, напомнила Люси, сидя на тумбе из облезлого пластика. Я готов, мы зря потратим время и нервы, Ви. С ними нельзя договориться. Я это знаю. Ты это знаешь. Просто хочу убедиться еще раз, вздохнул я, пройдясь вдоль трейлера и слушая, как скрипит ржавый металлический пол. Если придется ее убивать, то это будет сложно, очень опасно. Я не хочу ввязываться в это, не убедившись в отсутствии других путей. Другой путь есть, Ви, но этот город крепко вцепился в тебя. Девушка закурила и в ее манерах сквозила горечь. Ты не за свою жизнь собрался бороться. Может быть, я не мог ей все рассказать, или не хотел. Скелеты в моем шкафу крепко держали двери изнутри. Но мы можем победить, заверил я, выпутаться, разорвать эти сети, обрести свободу. Давай сделаем этот город. Я подошел ближе, положив ладонь на плечо девушки. Ты полный псих. Я была права, уже чуть мягче ответила девушка, поднимаясь и дистанционно запуская оборудование. Звони уже, Ви, не хочу торчать тут весь вечер. Я взял небольшую гарнитуру, проверяя микрофон. Все работало прекрасно. Мы старались использовать в аппаратуре как можно меньше сетевых технологий. Устаревшие протоколы, как покойный дядя Хорхе завещал, видеосвязи не будет, только голос, который мы запишем на пару щепок. Трейлер, из которого работаем, через пару часов выгорит дотла. Специально для этого прикупили простенькую бомбу и притащили побольше горючего. Все готово для сеанса общения с черно-красным корпоративным адом. Пора. Нажатие кнопки и сигнал пошел. Добрый день, раздался на том конце знакомый мужской голос. Вы используете наш протокол экстренной связи, хотя и устаревший на месяц. С кем я говорю? Фрэнк Настра. Давно не виделись. К сожалению, я не мог напрямую вызванивать Абернати, но вот до Фрэнка докопаться возможность была. Это Ви. Помнишь такого? Мне надо поговорить с Абернати. Переключи этот звонок на нее. Ви. Ну, рад, что ты жив, но даже для сотрудников прием у директора не так просто организовать. Тебя уволили. Надо смириться с этим. Направь письмо по 5-й форме на почту И. Она назначила за меня 60 тысяч. Это повод для разговора, Фрэнк. Сообщи ей. Откажется, ладно. Однако если даже не передашь ей, то она все равно узнает. Будь уверен, Сюзан тебя не похвалит. Абернати любила держать важные моменты под личным контролем. Не доложить ей о моем звонке – серьезный прокол. 60 тысяч? Боже. Похоже, ты серьезно влип, Ви. Обойдусь без твоих выводов и сочувствия, Фрэнк. Свяжи меня с Абернати. Я уже отправил запрос, но, сам понимаешь, ты больше не в штате и... Слышал, что твое увольнение прошло не очень гладко. Ага, не очень. Не вышло меня гладко и без проблем устранить. Ты, наверное, злишься, однако основная вина на Дженкинсе. Он зашел слишком далеко, а ты вовремя этого не понял. Поставил личную привязанность выше корпоративных ценностей. Пошли его уже нахер, Ви, вывела мне сообщение Люси. Тошнит от этого пиджака. Я уже собирался рекомендовать Фрэнку пеший эротический тур, но его голос уже сменился. Со мной заговорила Абернати. Смотрите, кто выполз из-под камня. Тебе есть, что сказать, Прайс? Да, есть пара слов. Во-первых, спасибо за оценку в 60 тысяч. Можно считать это признанием моих профессиональных качеств. Во-вторых, я хочу эту оценку оспорить или вообще отменить. У тебя есть какое-то предложение? Или просто собираешься ныть и умолять? За вашей головой тоже охотится. Знаю, кто конкретно. Мне пытались предложить это, но я отказался. Могу слить эти данные, если меня оставят в покое. Заботишься о моем здоровье? Оставь это травме и службе безопасности. Пытаюсь показать, что с меня хватит этого дерьма. Я не представляю для контрразведки ни интереса, ни опасности. Просто хочу выйти из игры. Хочешь выйти из игры? Приставь пистолет к виску и нажми на спуск. Сэкономишь себя время, а нам деньги. Хватит нести наивную чушь, Прайс. Это не та игра, из которой можно просто выйти. Почему? Сотрудников увольняют и сокращают. Не на всех объявляется охота. Дженкинс мертв. Партия между вами окончена. Зачем гоняться за пешкой, уже сброшенной с доски? Возможно, ты специально делаешь вид, что не понимаешь этого, Прайс, усмехнулась директор. Хочешь показаться тупее, чем есть на самом деле? Большая часть уволенных сотрудников – это жалкие, раздавленные неудачники. Отработанный материал. Мы отпускаем их, потому что никакой опасности они не представляют. А сейчас послушай меня внимательно. То, что я скажу, своего рода комплимент. Ты проблема, Винсент. Нельзя тебя просто отпустить и надеяться, что ты сам спокойно сдохнешь в канаве. Да уж, комплимент, а заодно и приговор. Абернати же продолжала вещать. Непосредственную реализацию твоего увольнения, конечно, планировала не я, но потом читала отчеты куратора. Отключение имплантов, завербованный телохранитель, наемники. Надежно сработано. План с вполне допустимым запасом прочности. По нашим расчетам ты должен был сдохнуть. Обратное говорит о том, что мы обладали неполной информацией. Либо ты уже давно планировал побег, либо тебя кто-то вытащил. Впрочем, эти пункты не исключают друг друга. Вырвавшись из-под контроля, ты одичаешь и станешь наемником или сразу примкнешь к нашим конкурентам. Можешь хоть 200 раз поклясться, что хочешь выйти из игры, но я тебе не поверю. Никто тебе уже не поверит. Мда. В моей памяти о будущем Росака отпустила Ви, сочтя его не особенно опасным, но я своими руками набрал рейтинг. Успешно выполненные миссии, замес на заводе, сорванные покушения, интерес со стороны СБ. Иногда слишком хорошо, это очень плохо. Еще и по своей инициативе с бандитами что-то мутил. Теперь никто уже не поверит, что после увольнения я тихо сопьюсь или запишусь в буддисты познавать дзен, либо перебегу к врагам, либо стану самостоятельным игроком, которым враги рано или поздно воспользуются. «Хочешь убрать награду за голову?» – риторически спросила Абернати. «Я дам тебе еще только один шанс. Ну, устранишь для нас цель в Пёсьем городе и останешься там. Окажешься в рядах организации, которую мы тебе укажем. Что за цель и организация, я узнаю только когда дам согласие, верно? Не задавай слишком глупые вопросы, Прайс. Сегодня назначу тебе координаты, куда ты придешь один. Приходить одному?» Усмехнулся я. «Может быть, мне еще себе заранее сломать ноги, засунуть паяльник в жопу и вышибить мозги, ну чтобы ваших громил не напрягать. Я хочу выйти из игры, а не новый ее раунд в роли внештатного киллера. Ты зазнался, Винсент, общаясь с отбросами возомнил себя, наверное, стратегическим гением, раз способен выстроить цепочку из 2-3 выводов. Ты же сам был в нашей конторе, Прайс», менторским тоном отметила Абернати. «Знаешь, что мы устраняли цели куда сложнее?» «Был, знаю. А еще знаю, что мы проебывались на целях куда проще. Я могу скрыться, могу исчезнуть. Контора лишь зря потратит деньги. Но ведь еще почему-то не скрылся и даже звонишь мне. Что-то держит тебя здесь, Винсент. Что-то или кто-то нашел себе дружков-дегенератов и какую-нибудь шлюшку, угадала?» «Профессиональная деградация так предсказуема. Спокойно». Я ощутил, как холодный гнев приливной волной захлестнул разум. «Тихо. Это просто провокация. Абернати всегда старается вывести жертву из равновесия. Пусть ее уловки не блещут оригинальностью, но зато отточены до мастерства. Так понимаю, хвататься за второй последний шанс ты не собираешься?» — спросила Абернати и сделала небольшую паузу. Я промолчал. «Некоторые люди совсем ничему не учатся. А теперь закончим этот разговор. По идее, я должна тянуть время, пока тебя ищут не тренеры, но уверена, ты хорошо выстроил защиту. А болтать с тобой час или больше желания нет никого. Мое время дорого. Условия ты слышал. Не хочешь? Ну так я нарисую на твоей вертлявой заднице мишень размером с космопорт Orbital Air. Нам даже убивать тебя не придется. Слышишь, Прайс? Просто назначим цену. Этот город сам тебя пережует и выплюнет. Подавится. И ты тоже подавишься. Говна наверни, Сьюзан». Ответом мне стали жесткий смех и тишина. «Не договорились», — вздохнул я. «Валим отсюда, шпион», — мрачно произнесла Люси. Мы только что спустили 2 дня и 1000 ЭДДИ за шанс послушать, как тебя оскорбляет бывшая начальница. Оно того стоило, я собирал оборудование, которое мы не собирались уничтожать, и одновременно проверил бомбу. Все работает. Надо было убедиться, ответил я, что стерва в высоком кресле Арасаки по-прежнему стерва, что придется ее убрать. Я активировал зажигательную бомбу, которая должна была устранить следы нашего присутствия в трейлере. По полу начало медленно растекаться вязкое пятно горючего. Мы поспешили на вход, где в отдалении нас ждал угнанный автомобиль. Забрали его с окраины города, перед этим стерев записи камер. Устранение Абернати. Хорошо бы найти того, кто оплатит нам ее убийство. Она хотела, чтобы я ебнул кого-то в пёсьем, задумчиво произнес я, что если не блефовала. Есть мысли на этот счет. Ви, ты же не собираешься реально что-то делать для этой стервы? Нет, конечно. Она ж меня прикончит, как только исчерпаю полезность, или же еще раньше кинет на какую-нибудь суицидальную миссию. Мы сели в машину, а трейлер рванул, или скорее вспыхнул изнутри ярким огнем. Из окон и проржавевших щелей вырывали языки пламени. В голове у меня крутилось, но никак не могла оформиться мысль. Что дальше? Где найти заказчика? Попытаться выйти на связь с начальством Фудзяки? Слишком опасно. Сейчас лучше держаться подальше от Арасаки. Тем более, после исчезновения Фудзяки, его начальство может затаиться. Пёсий город. Я нажал на газ, поднимая клубы пыли с проселочной дороги. Устранишь для нас цель в пёсьем городе и останешься там. Окажешься в рядах организации, которую мы тебе укажем. Машина стремительно уносила нас от столба дыма, который поднимался там, где пылал трейлер. Мне почему-то вспомнилась поездка с Нэшем. Что он там говорил в полуадеквате? Ёбаный венгр, ёбаные собаки. Причем здесь это? Моя интуиция почему-то протягивала ассоциативную связь между текущими событиями и той фразой Нэша. Так, организация и собаки, Баргист. В голове снова раскрутилась цепочка воспоминаний о будущем. Абернати планирует взять пёсий город под непрямой контроль. Это стало бы огромной победой для Арасаки. Пока Курт Хансен жив, такое невозможно. Однако Абернати уже завербовала одного из ближайших соратников главы Баргиста. Как только полковник сыграет в ящик, пёсий город упадет к ногам Сьюзан. Однако у марионетки Абернати имеется конкурент. Тот, кто тоже может претендовать на корону Хансена после его смерти. Некто Яго Сабо, выходец из Венгрии, бухгалтер Баргиста, бывший корп и спец по контрабанде. Уж не его ли Абернати хотела устранить моими руками? Что ж, у нас есть потенциальный кандидат в заказчики убийства Абернати, не связанный с Арасакой. Устранять ее бесплатно, исключительно ради моего выживания, жаба душит. Учитывая характер и должность Абернати, покупателей на ее голову должно быть много. Осталось только найти подходящего. Ты бывала в пёсьем городе? Нет. Если хочешь сбежать, то есть места получше, чем эта дыра. Нет, я собираюсь ёбнуть Сьюзан и хочу найти заказчика вне Арасаки. У меня есть подозрение, кого она собирается устранить в пёсьем городе. Думаешь, ее смерть поможет освободить тебя? Мне казалось, что корпорации как гидра. Отрубишь одну голову, вырастает другая. Да, но не факт, что следующие головы будут умнее. Абернати – единоличница. Она выкосила всех потенциальных конкурентов, держит отдел железной рукой. Тоже образец эффективности, которая может обернуться дурными последствиями. Абернати вцепилась в свое кресло, уничтожив всех других претендентов, но из-за этого ее смерть окажется очень мощным ударом по отделу. Если ее выбить, то на какое-то время контрразведка останется без управления. Многие операции встанут, мое устранение в том числе. Его инициировала Абернати. Едва ли у нее имеется по этому поводу подробная документация. Слишком уж она параноидальна. Причины и планы у нее в голове. Как только эта голова упадет с плеч, то заказ на Винсента Прайса уже никому не будет нужен. Складно поешь, мистер шпион, усмехнулась девушка. Хотя куда нам, обитателям городского дна, до ваших гениальных планов? Забей. Абернати смешивает профессионализм и низкопробное людоедство в один флакон. Эти качества вознесли ее на корпоративный трон, но они же и погубят. Хватит уже про нее, Ви. Дай своему внутреннему корпу по башке и начинай снова говорить как человек. Ладно, давай выпьем чего-нибудь. Реально тошнит уже от всех этих корпоративных дрязг. Хочется поскорее выпутаться и просто заниматься грабежом. Девушка слегка ухмыльнулась отражению в пыльном стекле. За окнами были вечерние пустоши, напоминающие постапокалипсис. Впрочем, старый мир действительно умер. Мир не синтетического мяса, людей без имплантатов и простых, наивных мечтаний. Его отравили выбросами предприятий, поджарили на медленном огне озоновых дыр, вбили в пыль атомными бомбами корпоративных войн. Назад дороги нет. После пустоши мы, сбросив угнанную машину, немного посидели в мелком баре Хейвуда. Разделили там доходы от потрошения счетов Фудзяки. Моей долей стали 63 тысячи. Еще 2,5 за камни и украшения. Увы, там улов оказался не таким жирным, как после налета на Хорхе. «Маленький Китай или Глен?» – спросила Люси, показывая мне фотографии квартир. «Ага, маленький Китай – это мегабашня 10, но не та однокомнатная квартира, что отложилась в моих воспоминаниях о будущем. Здесь было больше пространства. 4 комнаты, просторная кухня, застекленная веранда-балкон. Не пентхаус, но очень даже. Мне больше нравится мегабашня. Мне тоже, но в районе тусуют когти и дозор там часто видно. Ничего, зато моя любимая клиника рядом. В итоге решили выбрать таки эту квартиру. С меня за первые 3 месяца аренды получилось 15 тысяч. Фалька еще не вернулся?» – спросил я. «Не, с твоим Ринфилдом он встрял надолго. Я ему писала вчера. Он ответил, что даже не в городе. А во, надеюсь, все в порядке?» Люси пожала плечами. «Ладно, но в пёсий город мне хочется ехать со своим водителем и хорошей машиной. Найми ту кочевницу. Она мне писала на днях и чуть ли не в вечной дружбе признавалась, за то, что мы ее вытащили. Идея. Похоже, у панам появится работа раньше, чем она предполагала. За безопасность я готов переплатить. Пёсий город, дыра похуже и покруче худших заброшек Нортсайда. Банды зубастея, толпы психов везде, а заправляет всем группировка военных преступников, которые постепенно пропивают последние остатки армейской дисциплины и превращаются в толпу рейдеров. Нам нужно добиться тайной встречи с одним из заправил этого гадюшника, а затем всего лишь убедить его заплатить нам кучу денег. Хороший ли это план? Как минимум амбициозный. Если Яга уже в курсе связи конкурента с Росакой, то будет проще. Плюс поставим ему запись разговора со Сьюзан. Она ни имени, ни организации не называет, но провести параллель можно.